«А их много, этих миров?» — презрительно спросил Гусман. «Есть разные миры, разные Аргентины, разные времена, которые ждут нас в будущем. Куда-нибудь скоро попадем». Не в силах следовать за Батиланой в столь глубоких размышлениях, Гусман предпочел тему попроще. «Знаете, есть и у нас стоящие люди». «Не спорю, это здорово, когда собираются все вместе. Сказать, почему я не выношу их? Они живой портрет республики. Для них образец правительства, хоть помирай со скуки». «Демократия. А вам, как не помню уж, какому деятелю нужен инка?» «Инка, единственный инка, верховный правитель инкского государства Таантинсую. Это государство занимало большую часть современного Перу, Эквадора, значительную часть Боливии, Чили и Аргентины». Конец примечания. «Нет, историю назад не повернешь. Необходим большой скачок, крутой поворот. Хватит с нас правительства болтунов и бездельников». «Вас вышлют». «А я не боюсь. Вручите бразды правления политикам и специалистам других воззрений, измените общественные структуры, и появится надежда на будущее. Отдаете себе отчет?» По-прежнему, не очень разбираясь в словах Батиланы, Гусман изрек: «Жизнь — сложная штука». Поразмыслив, он пришел к удивительному заключению. Он счастливчик. Он либо разъезжает, а это почти отдых, либо ходит с женой на западную железную дорогу, в клуб прежнего их района, либо остается дома с хорошей книгой у телевизора. Друзей хоть отбавляй, парни, товарищи по клубу, среди них и Батилана. Знакомые в новом районе, люди, еще не пустившие корней, с которыми, правда, иной раз не очень ладишь. «С вашего разрешения», — сказал Батилана и включил радио. Раздались звуки самбы Варгаса. Самба — креольский танец в Перу и Аргентине. Какой-то грузовик не давал им проехать. Когда они, наконец, его обогнали, на них едва не налетел автобус. Гусман разразился бранью, которую шофер не услышал. Он был уже далеко. Батилана примирительно вступился. «Поставьте себя на их место. Трудяги устают». «А я, по-вашему, кто?» — взъелся Гусман. В Монте они потеряли больше четверти часа у заправочной колонки. Некому было их обслужить. Увидев, как Батилана зашел в домик, Гусман решил, что тот ищет заправщика. Но он, оказывается, хотел умыться. Наконец, какой-то старик, не расставаясь с портативным приемником, который передавал не слишком интересный футбольный матч, заполнил бак. Не потрудившись даже завинтить пробку, он ушел дослушивать свой футбол. Было уже поздно. Гусман отложил на обратный путь посещение двух или трех клиентов из Лас-Флореса. Они оставили позади оливковые рощи Ла-Колорады, ныне доктора Доминго Арастеги, знаменитый Пардо, затем Мирамонте, и, не доезжая Качары, свернули по проселочной дороге на восток. Батилана закашлялся и робко проговорил: «Пыль, знаете, залетает». «К счастью, не так, как в новых машинах», — кашля ответил Гусман. Проехав около сотни лиг, лига — мера длины около 5 километров, они миновали мост через речушку Лос-Уэсос, прокатили мимо сельского магазина, что на углу, и уже перед самым Раучем